Глава 13. Изучение отчетов не заняло много времени. Команда, которую собирает маг, становилась все более и более функциональной, к тому же профессиональной, что благоприятно сказывалось как на деле, так и на бумагах, что эти дела отображали. А посему даже мне, человеку несведущему в делах экономических, во всяком случае на столь глубоком уровне, читать было весьма приятно. Отметив для себя все, что счел нужным, я подписал бумаги, после чего откинулся на спинку кресла. Сейчас в голове крутился целый ворох мыслей. Чего-то экстренного в моих делах наконец-то не было, что-то работало само, что-то являлось долготечным проектом и сейчас находилось в фазе, не зависящей от меня. Что-то я и вовсе забросил делать, так как были дела и поважнее. В данный момент было бы неплохо связаться с Артиансом, обсудить то, на каком этапе находится процесс изучения возможности снятия проклятия с отряда 50. Вот только думаю, что если бы они нарыли информацию, то я бы уже об этом знал. Сомневаюсь, что такой человек, как Орион Светоносный, узнал бы о возможности освободить братьев и сестер и просто забил бы на это, а может, сделать. О том, что сделать, я решил подумать в более благоприятной обстановке, что будет связано с болью, а та, естественно, с прокачкой. Вызнав, что мой личный данж в данное время свободен, я вызвал Барсика и спустился внутрь. Здесь, наблюдая за процессом методичного уничтожения змей, думалось куда легче. Барсик носился из стороны в сторону и уничтожал змеюк. Я шел следом и подбирал лут. Когда же на нас стакался яд, мы кайфовали в бассейнах, попутно прокачивая сопротивление. Дело весьма полезное, к тому же позволяющее спокойно думать над постановкой будущих задач. А подумать было над чем. Мы пробирались дальше. Барсик уничтожал тварей, я же перешел на автоматический сбор лута и стал расписывать свой план. Медленно, но верно в голове, а затем и на бумаге стали появляться мои мысли. Во-первых, мне стоит вернуть долг своему клану. Не тому, в котором я глава, Черной Стреле, а черным скорпионам, у которых я также не на последних ролях. Помнится, что в процессе обучения я им малость попортил тренажерную площадку, так вот сейчас самое время это исправить. Во-первых, всем тварям, что решили использовать мою дружбу для предательства, стоит ответить за свои деяния. Такие вещи я не был намерен прощать и воздам по заслугам. В-третьих, меч. Этот вопрос сейчас лоббирует Горум, а значит, что дело очень скоро сложится в четкую и понятную структуру. Он мне говорил, что я ему буду нужен, так что решать задачи буду с оглядкой на него. Возможность получить в руки супероружие — это не то, что я буду откладывать. Да, я уже способен удивить очень многих, вот только не стоит на этом останавливаться. В-четвертых, прокачка. Разошлю, пожалуй, по всем королевствам, до которых дотянусь, запрос с предложением решить проблему с сильным монстром. Таким образом, я смогу и репутацию поднять, и денег заработать. Последнее напрямую и опосредственно через реализацию ингредиентов, не говоря уже о самоцели прокачки. Несмотря на достаточно скромный список, я потратил почти все время похода на то, чтобы его написать. В голову вот хоть убей, больше ничего не лезло. Ну, если не считать пункта, который я приписал туда же в момент перед заходом к боссу. В-пятых, изучить способ образования кланового удара и сделать его. Штука эта мощная, уникальная для каждого клана и, можно сказать, ультимативная. И мне она абсолютно точно нужна. Поставив напротив последнего пункта жирный восклицательный знак, я сложил вдвое бумажку, убрав ее в карман, и шагнул к боссу. Древний Василиск не смог меня удивить на этот раз. Мне всего-то потребовалось порядка полуминуты, чтобы его прикончить, и то с той оговоркой, что я тренировал Барсика биться против сильного противника. Если бы не это обучение, то справился бы еще быстрее. Собрав лут и вновь поотмокав в местной ванне, я на ходу глянул результат похода. Барсик поднял 3 уровня, что было весьма неплохо, к тому же сопротивление яду у него увеличилось сразу на 16%. Открылось и увеличилось сопротивление кислоте на целых 17%. Я же получил к яду скромную единичку и 2 чуть менее скромные единички к кислоте. Но самое главное было не в очках характеристик, хотя они также были важны. Я вышел с чистой головой и четким пониманием того, что делать и как. Стоило мне выйти, как в меня вперился осуждающий взгляд нескольких ребят из Валькирий. Воин не успел проморгаться, как выставил вперед палец. «Эй вы, вообще-то наша очередь, вам вообще плевать? Только ведь наладили нормальную работу, теперь что, опять ссориться будем?» Я удивленно поднял бровь, но споро понял, что моего лица не видно из-за маски, так что повторил свою реакцию в вербальной форме. «Боец, ты сейчас уверен?» Тот проморгался и изучил вышедших из портала. А вышедших там было немного, а если быть точнее, то всего двое, я и Барсик. И если расстановка сил со мной была понятна уже давно, то Барсик вышел из тени не так давно и все еще собирал удивленные, восторженные, опасливые взгляды. И ведь вполне заслуженно, так как его 240-й уровень внушал уважение. И пусть равноценному по уровню человеку он не соперник, так как экипировка даст неоспоримое преимущество, однако выглядел он грозно, а вопрос с экипировкой я для него решу. Вот только найду самое лучшее. А затем, как интегрирую в эту шкуру дракона, и Барсик даст просраться половине континента. Пока я думал про экипировку для своего кошака, мой собеседник сложил 1+1 в своей голове и резко изменил паттерн поведения. «Ваше Королевское Величество, прошу меня простить, мои выводы были поспешны и поведение недостойно. Как я могу искупить свою вину?» Парень оказался здравомыслящим, а люди подобной категории мне импонируют, так что я протянул ему руку. «Все в порядке. Сейчас же будет ваша очередь». «Да». «Сколько примерно вам требуется времени на прохождение?» «Порядка 10 часов». Вот как. Знаете, мне кое-что надо из подземелья. Но ждать столько времени не очень с руки. Как вы смотрите на то, чтобы пройти это подземелье экстерном со мной, а затем пройти его уже самостоятельно в обычном для вас режиме?» «Подземелье ваше». «И вам достаточно только приказать, Веста, мой друг, а я не люблю ссориться с друзьями там, где можно договориться. Собирайтесь, мы заходим через полчаса. Будем готовы». Вот и славно. Оставив бойцов Валькирии собираться, я побежал к Петровичу, так как мне очень было необходимо пусть дешевое, но специфическое оборудование, а именно несколько суперпрочных мешков и пяток больших бочек. К счастью, Петрович был хозяйственником запасливым, и нужное я получил весьма и весьма быстро, причем настолько, что мне пришлось даже немного подождать отряд с ребятами, которых обещал протащить экстерном. И вот пока ждал, нашел уязвимость в своей идее. Дело в том, что я хотел вытащить из данжа змей и воду, вот только пока добывал необходимый для этого инструмент, подумал о том, что чужим людям, пусть они и союзники, подобный секрет я доверять не намерен, так что придется немного переиграть процесс. Вот только от обещания я также не могу отказываться, репутация как-никак. А значит, стоило только нам собраться и войти внутрь, как я отдал команду. «Бойцы, данный заход идем на скорость, мне нужен кое-какой лут. Если не выпадет, то я в следующий раз ломанусь со своими. Или сам. Но не суть. Будем надеяться, что нам повезет. Ваша задача следующая. Включайте абсолютно все лечебные ауры и бегом за мной. Если у кого-то здоровье проседает до 50%, то используйте таргетную хилку. Вопросы. А бойцам что делать? Не отставать. Считайте, что это паровозинг. Хилеры готовы? Готовы. Тогда погнали. Саркастические улыбки на лицах воинов пропали почти сразу. Когда речь зашла о прохождении экстерном, я делал именно прохождение экстерном. Бегом проносясь по рядам противников, которые не могли прокусить мои доспехи, я аннигилировал все живое прямо на ходу, умудряясь при этом разрывать расстояние с основной группой. В итоге им пришлось поднапрячься уже не для того, чтобы вступить в бой, а чтобы на них тоже попало яда. Ведь как ни крути, но этот данж преимущественно был нужен для прокачки и уже потом для того, чтобы вынести какой-то лут. До босса мы пронеслись за 10 минут, и вот тут я уже притормозил. Не потому, что мне был нужен отдых, а для того, чтобы начать собирать воду. Да, я смогу собрать далеко не все, но лучше уж так. Отмокайте. Я с Барсиком отойдем до предыдущей купели, чтобы не толкаться. Кошаку место надо, облив на него работает не так хорошо, как на вас. Ваша задача сейчас отхилиться максимально. Как увижу в информации группы, что все фуловые, идем на босса. «Не хотелось бы, чтобы вас случайно прибило. Мы не будем ждать, пока с нас спадет яд?» «Нет, в финальной купели дождемся». «Не переживайте, с боссом я справлюсь быстро, это скорее перестраховка». Оставив бойцов после этого лежать, я метнулся назад. Барсика пришлось оставить в предыдущей купели. Я же понесся дальше, вычерпывая в бочке всю волшебную воду, что только мог. Заполнить удалось не так много, но со следующего захода объем будет достаточный для моих целей. Закончив с этим делом, я быстро вернулся к команде, что меня ожидало. Собрав всех, дал краткий инструктаж, который заключался в том, что они должны встать у стенки и не отсвечивать, не позволяя себя прикончить. На этот раз возражений не последовало. Репутация и так бежит впереди меня, а уж когда своими глазами видишь, на что я способен, спорить будет только полный кретин. А здесь таких не было. Как и в предыдущий раз, Василиск скончался весьма быстро, так что под изумленные взгляды окружающих меня бойцов мы отправились к купели. И вот здесь мы задержались на большее время, чем занимал весь остальной поход. К сожалению, скинуть яд было не в моих силах, так что пришлось терпеливо ждать, пока мы не очистимся. Выйдя, я четко понимал, что информация о моих силах утечет к Весте, а возможно и дальше. Но скрываться не видел смысла, так что, распрощавшись со своими боевыми товарищами, которым ни разу не пришлось вступить за рейд в бой, погрузился в данж вновь, но на этот раз один. Первым делом я собрал огромное количество змей, забив ими под завязку 5 здоровенных мешков. Тащить их было не очень удобно, но жаловаться на это я не буду. Набрав змей, я оставил мешки и вновь прошелся через весь данж, как нож сквозь масло, даже босса убил, после чего вернулся за мешками, попутно собирая абсолютно всю жидкость из всех источников. В итоге вышло порядка 4 тонн воды, что позволяло мне надеяться на успех, взяв свою добычу. Даже не дожидаясь, пока с меня и Барсика пропадут дебафы, я покинул подземелье в инвизе, отписавшись и своим бойцам, и валькириям, что данж возвращаю в их руки, и далее у них все в штатном режиме. Змей я оставил в своем кабинете, и то и дело, поливая себя и Барсика собранной водой, стараясь ее расходовать поаккуратнее, отправился в Межгорье, а если конкретно, к алтарю одной моей знакомой богини. Путь до туда долгим не был, но времени для подведения промежуточных итогов у меня хватило. За прохождение данжа с валькириями я лишь на процент поднял сопротивление кислоте, еще 1% прибавился за сольное прохождение. Могло бы быть дольше, но я не растягивал удовольствие, дожидаясь, пока спадет дебаф, так что прокачка оказалась куда менее эффективной. Яд же у меня и вовсе не прокачался, так как находился уже на весьма и весьма высоком уровне. У Барсика дела обстояли малость интереснее. За оба захода он получил плюс 2% к яду и 3% к кислоте. И пусть за прохождение с валькириями было повышение лишь сопротивления, однако за сольное прохождение он получил еще и уровень, благо не приходилось делить не такой уж большой ручеек опыта на толпу. Добравшись до алтаря Демеллы, я на некоторое мгновение встал, облил себя и Барсика, а затем положил руку на алтарь и, пожертвовав пару сотен единиц божественной энергии, сказал: «Привет, мне бы твою помощь в одном деликатном деле». Долго себя ждать Демелла не заставила, появившись рядом и присев на край своего алтаря. «Чем тебе помочь?» «Несколько лет назад я уничтожил одни очень специфические растения и сейчас хотел бы вернуть к жизни то, что тогда испоганил. Ты бы не могла мне с этим помочь?» «Растение мой профиль, и если там осталось хоть немного сухого корешка в земле, я с этим справлюсь. Вот только где это и как туда попасть?» «Я отправлюсь туда сейчас и договорюсь о том, чтобы заняться этим вопросом. Оттуда обращусь. Договорились?» «Договорились. Я буду ждать твоего зова. Спасибо тебе». «Пожалуйста, друг мой». Демелла наклонилась и нежно коснулась губами моей щеки, после чего подмигнула и растаяла в пространстве. Улыбнувшись, я погладил ее алтарь, зная, что она это почувствует, после чего отправился к порталу. Стоило переместиться в посольство, как тут же звякнула почта, оповещая о полученном сообщении, и ведь кто бы мог подумать, что отправителем была Веста. Забравшись в кабинет, я закрылся и прочел послание. «Мираж, приветствую. Мы говорили с тобой о походе на отряд гнорзов. Так вот, я хочу сообщить, что все в силе, и мы почти собрались. Очень рассчитываем быть в полной боевой готовности завтра-послезавтра. Готов ли ты? Твой друг Веста». Сообщение было несколько специфическим, не совсем в стилистике Весты, впрочем, предположить причину подобного сообщения несложно. То, что ей доложили о нашем походе в данж, а также о скорости, с которой я уничтожил босса, это естественно. Вот только какие она выводы сделала? Исходя из сообщения, смею предположить, что она сочла мою выходку за намек. И это даже могло бы быть логично, коль мне просто не нужны были бы змеи и вода. Ладно, результат меня устраивает. Так что отпишемся ей в том же ключе и вернемся к своим задачам. «Привет, подруга! Буду рад отправиться с тобой, дабы уничтожить нашего общего врага. Со всем уважением, Мираж». Еще раз перечитав мое сообщение, нажал на кнопку отправки. После чего поднял шипящие мешки и открыл портал в такую знакомую пустыню. Мурыжить меня перед входом не стали, пустив в прохладные пещеры моего клана. Пяток секунд, и ко мне подбежал послушник. «Мастер, чем могу быть полезен?» «Я хочу поговорить с советом мастеров». «Конечно, мастер, идемте». Послушник меня привел в пещеру, где некогда проходили мои тренировки с оружием, а уже спустя несколько минут ко мне стали стягиваться мастера школы. Когда, наконец, собрались все, мы поприветствовали друг друга, после чего перешли к делу. «Мираж, тебя давно не было в чертогах нашего клана. Что же сподвигло тебя сейчас прийти? Тебе нужен кров? Помощь в убийстве врагов?» «Извините, был сильно занят. Но о чести клана я не забывал. И нет, спасибо, в процессе своего обучения я испортил в школе испытания с ядовитыми растениями. Сейчас хотел бы это исправить, благо у меня появилась такая возможность. А также привнести что-то свое. С последними словами я потряс мешками со змеями». В это же время потеплели и глаза мастеров. Ребята, они были умудренные опытом и вряд ли надеялись на то, что кто-то явится спустя столько лет и будет предлагать помощь, а не просить ее. «Что у тебя там?» «Очень ядовитые змеи, а также вода, при попадании в которую яд змей нейтрализуется. Скорость прокачки сопротивлению ядам просто огромная». «Мысль хорошая. Давай, это будет хорошей заменой». «А кто сказал о замене?» «Ведите в зал с растениями, попробуем его восстановить в первозданном виде». «Идем». Выложив из инвентаря бочки с водой, я рядом поставил мешки со змеями, еще раз убедившись в том, что они завязаны как надо. Идти пришлось недолго, но вот конечная точка нашего пути выглядела удручающе. Некогда полная пещера жизни, что проявлялось пусть в ядовитых, пусть в опасных, но живых растениях, сейчас была устлана прожухлыми и уже почти прогнившими стеблями. От листьев не осталось уже и следа, а пройдет пару лет — не останется вовсе следов былого величия. Точнее, не осталось бы. Сделав шаг вперед, я мысленно обратился к Демелле. «Мне нужна твоя помощь». Богиня появилась рядом и тут же зябко поежилась, так как в мгновение ока мастера школы достали оружие, готовые броситься в атаку. И судя по реакции Демеллы, эти монстры могли убить даже бога. «Стойте, она здесь по моей просьбе. Черные скорпионы не поклоняются богам». «Я и не поклоняюсь. Она мой друг, Демелла. Восстанови, пожалуйста, растительность». Богиня кивнула и, с опаской оглядываясь на мастеров клана Черного Скорпиона, взмахнула рукой. И тут же из земли стали появляться робкие ростки. Расставив руки в стороны, Демелла прошла от начала до конца, выслав землю росточками, затем развернулась и стала возвращаться к нам, а за ее спиной мгновенно вырастали те самые хищные цветы, что некогда я уничтожил. Причем вид их был куда более здоровым и даже опасным, что не мудрено, учитывая то, кто именно вложил в них энергию роста. Когда Демелла вернулась, за ее спиной был целый лес из растений, хитросплетения которых могли привести в ужас даже бывалого воина. Осмотрев свое творение, она с улыбкой обернулась ко мне. «Все, я могу идти?» «Да, конечно». Мгновение, и я остался в кругу своих братьев. Мастеров. «Мираж, тебе не кажется, что позвать богиню в столь сакральное место не совсем предусмотрительно? Здесь не было богов тысячи лет, они просто не могут сюда попасть без приглашения, и для этого нашим предкам пришлось очень потрудиться. Я ценю труд ваших предков и уверяю, что будь у меня другая возможность восстановить утраченное, я бы ей воспользовался. Что же касается Демеллы, то не беспокойтесь, чтобы вы понимали уровень нашего доверия. Она мне вверила сердце своего главного алтаря. Я к нему имею полный и нелимитированный доступ. Верим твоему благоразумию. Скажи, как клан может тебя отблагодарить за то, что ты сделал?» «Я это делал не за награду». «И это делает тебе честь. Но, тем не менее, мы бы хотели тебя отблагодарить. А знаете, я бы хотел получить ту жидкость, которой мне тогда выжгли глаза». «Ты в курсе, что без длительного воздействия паров источника и поглощения воды из него эта жидкость не имеет смысла?» «Да, в курсе. И меня это устраивает.